Метки стрелок. Глава 1. Кольт дернулся, больно легнул отдачей в руку. Бам! Человек передо мной вздрогнул, не успев вскинуть руку с револьвером, сложился пополам и упал лицом вниз. Да что за! Меня оглушило выстрелом и забило нос пороховой гарью. Пока я мотал головой и пытался проморгаться, тело несколько раз дернулось на земле и замерло. Потекла темная кровь. Рядом дружно ахнули люди. Я обернулся. Еще раз поморгал. Нет, ничего не пропало. Деревянные двухэтажные дома, коновязи с лошадьми, загаженная конскими яблоками улица. Кажется, на дворе лето, солнце так и шпарит. Женщина в чепце прикрыла рот кружевным платком. Глаза у нее были размером по рублю. А какой-то парнишка, не старше 14, ухмыльнулся, будто увидел цирковой трюк. Показал мне большой палец. «Одобряет, колзе доктор!» Закричал кто-то сзади. Но почему по-английски? Толпа раздалась. Вперед вышел вовсе не врач в белом халате, а грузный мужчина в выцветшем сюртуке с серебряной звездой на груди и аж двумя револьверами на поясе. Его правая рука подрагивала над кобурой. Мы померились взглядами. Выстрелит, не выстрелит. Два револьвера против моего одного. А я еще свой сунул в кобуру на автомате. Как там надо стрелять? Вроде одной рукой взводишь курок для скорости, другой стреляешь. Мысли путались, в голове стояла пустота. Кто я? Что тут делаю? Почему понимаю местных? What's happening? Я облизал губы, глубоко вздохнул. Слова на английском сами всплыли в сознании. Спасибо, что прикончили этого ублюдка, хрипло ответил мужчина, сдвинув шляпу на затылок. Лицо у него было как печеное яблоко, морщины, шрамы и глаза холодные, как горная река. Как звать-то? Акцент у тебя какой-то странный. Джон Доу, соврал я первое, что пришло в голову. Про акцент проигнорировал. Я шериф МакКинли. Печеный подошел к телу, потрогал его, крикнул толпе: он мертв, расходитесь. Это была честная дуэль. Потом повернулся ко мне. Обыскивать Тарнтона собираешься? По закону все, что на теле, твое. Я опять на автомате кивнул, заторможенно побрел к телу. Все было словно в тумане. Знаю язык, но не знаю, кто я и что тут делаю. Как здесь оказался и кто такой? Вот вопросы из разряда «ответ нужен прямо сейчас». Я присел на корточки рядом, проверил карманы, сначала внутренние, потом нагрудные и боковые. Все, что находил, сваливал рядом. Медный ключ с биркой под номером 7, портмоне, десяток монет, обычные центы. Кольт Тарнтона был красив. Рукоять из оленьего рога, ствол с гравировкой в виде дубовых листьев. За голенищем сапога в специальных ножнах был вложен граненый кинжал. Его я тоже забрал. Финальной находкой стала серебряная пряжка в форме оленя. Или лося, не разберешь. Отлито грубо, будто ребенок делал. Посмотрел в лицо убитого. Рыжий парень, с веснушками лет 20. На лице застыла гримаса удивления. Встал, вопросительно посмотрел на шерифа. Эх, всему вас нужно учить, молодежь. Шериф опустился на корточки, потом резко дернул подкладку жилета Тарнтона. Я услышал тихий хруст пергамента. Конверт, зашитый между слоями ткани. Что там? МакКинли пожал плечами. В чужие секреты лезть не собираюсь. Своих хватает. Наверняка, какие-то проблемы. Шериф протянул конверт мне, я поколебавшись взял. Одной проблемой больше, одной меньше. Пропустим по стаканчику. МакКинли кивнул в сторону салуна через дорогу. На нем скрипела на ветру вывеска «Каньон грехов». Выпьем за упокой Джесса Тарнтона. Плохой был человек, но все-таки божье создание. Я собрал хабар с земли, распихал по своим карманам, попутно удивляясь непривычной одежде. Странного вида джинсы, рубашка в клетку, кожаная куртка, ковбойские сапоги, а еще шляпа. Ее я взял в руку, удерживая правую рядом с кобурой. «Мистер Доу», шериф покачал головой, «вам нечего опасаться. За Тарнтона назначена премия в двух соседних каунти, по $50 за живого или мертвого. Я пошлю телеграмму и после ответа выплачу вам деньги. А во, убил человека, еще и заработал. А как же тело? О нем позаботиться. Пойдемте». В салуне было пусто, пахло табаком и навозом. Шериф швырнул монету на стойку. «Две порции вашего лучшего дерьма, Мейбл». Барменша, пожилая темнокожая женщина, явно полукровка, налила виски в запотевшие стаканы, увидела меня, всплеснула руками. «Убили, значит, постояльца. Что ты имеешь в виду?» – удивился МакКинли. «Да ссорился он с соседом. Ты же знаешь, я сдаю номера наверху. Как заехал, жест в мою сторону, сразу сцепился с этим, Барменша ткнула пальцем вверх. Я неопределенно пожал плечами, как бы соглашаясь, но и не конкретизируя ничего. Шериф пригубил, прищурившись. «Откуда метите, Дау? Не видел вас в долине. Надо что-то отвечать. Но что? С севера. Искал работу, я врал, крутя стакан в пальцах. Отдача от выстрела все еще пульсировал в ладони. От Антон. Почему его не взяли раньше? Раз за него назначена награда». Шериф хмыкнул, вытирая усы. «Джесс не дурак был. Жил, грабил только на территории резервации. Знал, что нам туда лезть запрещено. А вчера зашел тайком в город, по каким-то тайным делам». Взгляд шерифа задержался на серебряной пряжке, которую я достал из кармана и начал разглядывать. Говорят, эту штуку он сорвал с шеи убитого индейского вождя. Осторожнее с ней. Баннаки очень злопамятны. Кто такие баннаки, я представлял смутно, но на всякий случай кивнул. Ясно. А у Джесса есть тут родственники. Опасаетесь мести? Не стоит. Тарнтон был пришлым. О своем прошлом не распространялся. Ясно, что бандит и ганфайтер. В розыскном листе тоже ничего про него конкретного. Шериф достал лист бумаги, на котором был нарисован Джесс. И нарисован довольно хорошо, сходство было. Вверху было написано «Wanted, Диатор Оливи». Стало быть, живым или мертвым. Дальше шло описание Тарнтона. Сколько стоят похороны? Я достал портмоне Джесса, пересчитал доллары внутри. 12 баксов. Не густо. Гроб пару долларов стоит. Пожал плечами шериф. Закопают бесплатно. Я скажу могильщику. Как тут все дешево. Вот пятерка. Я подвинул купюры к МакКинли, резко опрокинул рюмку в рот. Виски огненной рекой хлынуло в желудок. И тут мой взгляд упал на мутное зеркало позади барменши. До этого она своей грузной фигурой закрывала изображение. А тут сделала шаг в сторону, и я увидел себя. И это был не я. Воспоминания потоком нахлынули на меня. Первые две фуры благополучно опустошили. Парни работали споро, знали, что нас спалит первый же украинский дрон. Все нервно поглядывали на детектор коптеров, прислушивались, не раздастся ли противный писк. В Донецке светомаскировку соблюдали так себе, от спутника и самолета дрло бумагой на окнах не заклеишься, поэтому рядом то тут, то там мигали огоньки автомашин, фонари патрулей. «Зря ты, Нин, поехала со мной». Я повернулся к жене, которая вела учет груза на планшете, шила у тебя в заднице. «Сейчас прилетят Штормшедоу, что будем делать?» Супруга мне улыбнулась, подмигнула. «Нинка, боевая соратница, моложе на 20 лет, энергии, через край, стреляет из автомата и пистолета, водит машину, с рацией на ты. Уже дважды ездила со мной в Донецк в составе миссии, пытался запрещать, бесполезно. После одного, особо громкого скандала, сама сорвалась и поехала в ДНР всего с двумя волонтерами, без спросу. Чуть не развелся тогда, так переживал. Решил, раз уж нельзя запретить, буду хотя бы контролировать все. Ага, сообщи небесам о своих планах». При разгрузке гуманитарки из второй фуры, вдруг раздался резкий свист, рвануло справа. Стало светло, как днем. Взрывная волна пришла вместе с новым накрытием. И это была кассета. Бум, и тут же много мелких взрывов. Меня повалило, ударило в бок и в голову. «Прячьтесь!» — закричали вокруг. Я попытался повернуть голову к жене, сначала не получалось, потом все-таки смог обернуться. Там, где она стояла, курилась тротиловым дымом большая воронка, и почти сразу кто-то окончательно выключил свет. Очнулся, и первое, что я почувствовал, запах, резкий, химический, хлорка вперемешку с чем-то медицинским, стерильным, и почему-то запах персикового сока. Звуки пробивались словно сквозь вату. Мерный писк справа, пик-пик-пик. В какой-то момент я понял, что подстроился под этот ритм и дышу вместе с ним. Где-то вдалеке голоса, приглушенные, неразборчивые, шарканье подошв по полу, жужжание какого-то прибора, шелест то ли штор, то ли халатов. Диагноз при поступлении: тяжелая черепно-мозговая травма в результате осколочного ранения, осложнение, рефрактерная внутричерепная гипертензия. Мужской баритон бубнил над самым ухом. Множественные очаги ушиба головного мозга, диффузный отек мозга, какое внутричерепное давление, отвечал собеседнику чей-то густой бас, 35 мм ртутного столба, зачем тогда выводить его из искусственной комы, уже шестой день пошел, давление понизилось, и мы подумали, открыть глаза оказалось сложнее всего, веки будто налиты свинцом. Когда все же получилось, первый импульс снова зажмуриться. Свет, несмотря на полумрак, резал глаза. Все расплывалось, но постепенно я начал различать детали. Белый потолок с какими-то трубами, капельница справа, зеленая линия на мониторе, пляшущая вверх-вниз, пластиковые пакеты с прозрачной жидкостью. Хотел повернуть голову, не вышло, что-то мешало, давило на горло. Трубка, попробовал поднять руку, тоже не получилось. Рука не моя, тяжелая, словно чужая, в вене катетер, примотанный пластырем. Пальцы онемевшие, не слушаются. На указательном, прищепка пульсоксиметра. Андрей Георгиевич, вы меня слышите? В поле зрения появился обладатель баритона. Бородатый мужчина в медицинской маске и зеленой бандане. Я с трудом скосил глаза. Рядом стоял обладатель красной банданы, он же густой бас. Моргните, если слышите. Я послушно моргнул. Во рту сухость страшная. И привкус металлический, что ли. Язык распух, едва ворочается. Попытался сглотнуть, и тут накатила первая волна боли. Горло будто наждаком выдрали. Внутри какая-то трубка. Похоже, я в реанимации. Сознание плыло, сосредоточиться получалось все труднее и труднее. Вы помните, что случилось? Моргните один раз, если помните, два раза, если нет. Мы должны оценить степень повреждения мозга. Повреждения? Я почти ничего не помнил. На всякий случай, моргнул два раза. Вас зовут Андрей Георгиевич Исаков. Забубнил над ухом баритон. Возраст 72 года. Вы чрезвычайный и полномочный посол в отставке. Сопровождали гуманитарный груз в Донецк, попали под налет ракет. Нина, я попытался вытащить из себя трубку, но силы стремительно уходили. Нина, хотелось кричать, из глаз полились слезы. Голос врача начал куда-то уплывать, накатила тошнота и слабость. Мы теряем его. Вводите пропофол внутривенно. Последнее, что помню, чья-то теплая рука на лбу и все. В лицо чем-то плеснули, я резко открыл глаза. Рефлекторно схватился за горло. Вытащить трубку, Нина. Только вот никакой больницы с врачами вокруг не было, а был все тот же самый салон «Каньон грехов» и два лица, которые склонились надо мной, шерифа и барменши. Очнулся. По-английски произнесла женщина, похлопала меня по щеке. «Слава тебе, Господи!» Так и сказала, «Глори Лорд». Я практически повторил за ней по-русски. «Боже ты мой, глазам своим не верю. Я в салуне на Диком Западе». Посмотрел на свои руки, потрогал мокрое лицо, бритое, узкое. Меня охватила дрожь, дышать стало трудно. «А чем это он?» Поинтересовалась Мейбл. «Какой-то иностранный язык», с сомнением произнес шериф. «Эй, парень, ты как? Не может быть, чтобы с одной рюмки виски тебя так вынесло». Пойло у Мейбл, конечно, ядовитое. Джон, барменша с возмущением посмотрела на шерифа. Мне стало плохо, я собрал разбегающиеся мысли, перешел на английский. Все-таки 40 лет мидовской практики, почти родной язык. Выпил рюмашку и сразу упал, ответил Джон, а на вид крепкий. Маккинли с барменшей подхватили меня под локти, вздернули с пола на подрагивающие ноги, усадили за один из столиков. Я начал тупо разглядывать свои руки, длинные пальцы, ладони в мозолях, потом посмотрелся в зеркало, оно все и подтвердило, на меня смотрел молодой русоволосый парень с голубыми глазами, нос, прямой, с едва заметной горбинкой, придавал лицу благородный профиль, будто доставшийся от далекого предка испанца, на лбу, чуть выше левой брови виднелся небольшой шрам. Год. Какой сейчас год? Я откашлялся, растер лицо руками. Энергично так. Говорят, приток крови способствует мышлению. Нет, Мейбл, сменила бы ты поставщика. Шериф повернулся к барменше, виски совсем никудышный стал. Так ослепнем. И уже мне, 1895, 15 июня. Я в прошлом. Ой-ой-ой, или это все бред коматозника? Ущипнул тайком себя за руку, но ничего не поменялось. Шериф вяло переругивался с Мейбл, а стекло билось сразу две мухи. В салуне все так же воняло навозом. Слишком подробно и детально для бреда. Хотя что я знаю про галлюцинации, что у нас случилось в 95-м. Царь Александр III умер в прошлом году, на престол сел его непутевый сын Николай. Ходынка еще не произошла, в России всем рулят великие князья, дядья императора, ну и его властная маман. Несколько спокойных лет сменится революционным подъемом, начнется война охранки эсеров, ну а там и большевики подоспеют. Русско-японская война, восстание 5-го года, думы, Распутин. Потом Первая мировая и добро пожаловать на гражданскую войну. Мысли метались в голове словно мухи на окнах салуна. Лишь бы не думать про Нину, про то, что все вокруг, это бред умирающего. Шел бы ты, парень, к себе в номер, МакКинли закончил спор с барменшей хлопком по столу, ткнул пальцем в сторону потолка, отлежись. Потом зайди ко мне в участок, я выдам денег. Справа от бара виднелась широкая лестница, которая вела на второй этаж. Я на автомате пошарил в левом кармане, вытащил ключ с номером 7. Его я взял на теле Джесса. Еще одна попытка в правом кармане куртки. Ага, вот она, девяточка. Это, похоже, мой ключ. А судя по репликам Мейбл, наверху салуна сдаются номера. Я поднялся, положил доллар на стойку. Сдачу оставьте себе, Мейбл. Шериф, разумеется, не мог остаться в стороне. Если у тебя есть хоть капля совести, то на этот доллар мистер Доу плотно поужинает и позавтракает. Барменша лишь что-то недовольно проворчала, а я, не оглядываясь, потопал наверх. По дороге хотел зайти обыскать номер Джесси. Благо ключ у меня был, но уже на втором этаже навалилась такая усталость, что сил хватило только отпереть дверь собственного номера, скинуть куртку и сапоги, повесить сверху портянки и повалиться в кровать прямо в одежде. Заснул я в тот момент, когда голова коснулась подушки. Глава 2. Доу, стреляй. Да стреляй же скорее. Бах, бах, меня ранило, в шею, прикрой, ночью снилось черте что, уже под утро шея заболела от подушки, набитой соломой, дерюга исцарапала всю кожу, но я только переворачивался с бока на бок, рассчитывая прихватить лишний часок, какой там, за окном запел петух, и так пронзительно, что сон мигом слетел с меня, я встал, потянулся, к удивлению, чувствовал себя вполне прилично, нигде ничего не болело, не кололо. На всякий случай, решил провериться, разделся, осмотрел свое новое тело, среднего роста, поджарый, пресс с кубиками, никаких шрамов или особых примет вроде крупных родинок, бородавок, по ощущениям, лет 20, может 25, хорошо быть молодым, сон здорово помог мне и психологически, прошлая жизнь не исчезла, но удалось каким-то образом ее запереть под замок, точнее выстроить в голове стену и спрятаться за ней. Я знал, что рано или поздно на меня накатит, и тяжелые воспоминания прорвут кладку, но пока появилась фора, и я ей собирался воспользоваться на все 100. Одевшись, выглянул в коридор, по запаху нашел туалет с орлиным гнездом, обычная дыра в полу, воды не было, ее, видимо, надо было заказывать отдельно. Взяв ключ, быстро обыскал комнату Джесса, в сидельных сумках нашел сушеное мясо, мятый и закопченный кофейный чайник. Плюс всякая путевая мелочевка, из ценного, маленький карманный кольт с барабаном на 5 патронов, капсюльный, зарядить, целый гемор, порох, пыш, пуля, снова пыш и после этого, капсюль в казенную часть барабана, к кольту шла жестяная коробка со всем необходимым, прикинул, тут где-то на 40 выстрелов, если считать по капсюлям, что же, с паршивой овцы, ход шерсти клок, закончив с номером Джесса, уже прилично голодный, вернулся к себе. Тут тоже пришлось устроить обыск. Первым делом я осмотрел сидельные сумки. Там оказались сухари, крупы, пакет с чаем, кулек с сахаром и полок из плотной материи. Затем открыл небольшой, обитый кожей сундучок, кожаный плащ с капюшоном, пара кальсон, несколько портянок и рубашек, мыльно-рыльная, включая опасную бритву, пачка перетянутых бечевкой писем, остро наточенный нож размером с две ладони. Пачка патронов к кольту. Отдельно лежала выписка из церковно-приходской книги, где удостоверилась личность некоего Итана Уайта, 20 лет от роду, выходца из городка Холтон, штат Канзас. Описание, которое шло в комплекте, соответствовало тому, что я вчера видел в зеркале салуна. Интересно, и как мне теперь объяснять шерифу, что я представился чужим именем? Впрочем, об этом я подумаю позже. Захватив конверт, что нашелся на теле Джесса, и зарядив в кольт писмейкера Уайта потраченный вчера патрон, я спустился вниз. В каньоне греха было все так же пусто, только двое ковбоев пили пиво за крайним столом. А вот за барной стойкой был уже совсем другой персонаж. Лысый, высокий мужчина в старомодных очках и длинных нарукавниках. «Мистер Уайт, доброе утро», – поздоровался Лысый. Я кивнул, уселся за стойку. Мейбл передала мне насчет завтрака. Сейчас вам подадут яичницу с беконом. Кофе? Не отказался бы. Я начал глазеть по сторонам, и на меня тут же накатило чувство нереальности происходящего. Эти матерящиеся ковбои похмеляются уже с раннего утра, мутные, немытые 100 лет окна с мухами, запах табака и навоза. Корм вашей лошадки я уже задал. Лысый поставил на стойку чашку с дымящимся кофе, Хотел уточнить насчет Тарнтона. Вы оставляете за собой его номер, у меня есть лошадь, зачем он мне? Я пожал плечами, выложил ключ Джесса, все, что в комнате теперь ваши. Что же, думаю, это справедливо. Бармен подвинул ко мне пепельницу, крикнул в квадратное окно, через которое явно осуществлялась подача блюд. Эй, нигер, давай яичницу жарь, мистер Уэйт не любит ждать. Я подтвердил эту нехитрую мысль грозным выражением лица, чем впечатлил лысого. Он засуетился, произнес: «Ну и наделали вы вчера шума, весь город судачит о дуэли. Думаю, кое-кто из наших сорвиголов захочет вас после Тарнтона проверить на крепость». Внутри все похолодело, но я удержал покерфис на лице. «У вас тут есть еще ганфайтеры, бог с вами. Джексон Хаул — спокойное место. Ага, значит, я в каком-то городке под названием Джексон Хаул. Знать бы еще где это. И потом, мистер Уэйт, Джесс не был ганфайтером. Обычный бандит. Мне подали яичницу и замечательно пахнущий ржаной хлеб. Наконец-то хоть какой-то позитив. Я с удовольствием отломил корочку, посолил ее, окунул в желток, повозил ее там и положил в рот. Это было чудо как хорошо. Энтони, еще пару пива». Ковбои за столом добили свои кружки, запросили новые. А я узнал, как зовут моего визави. Пока Энтони наливал пиво и подавал его за дальний столик, я доел яичницу, еще одной корочкой протер тарелку, допил кофе и понял, что пора сходить на прогулку. Надо вживаться в местные реалии. Махнув рукой бармену, вышел на улицу. Солнце висело над крышами, как раскаленный медный брошь. Пыль, поднятая колесами проезжавшего фургона, щекотала ноздри, смешиваясь с запахом полыни. Я ступил на деревянный тротуар, доски под ногами скрипели, будто жалуясь на свою судьбу. Город уже проснулся, кузнец у своей мастерской лупил молотом по наковальне, разносчик в клетчатом фартуке выкрикивал цены на яблоки, 2 цента за штуку, свежие с сада миссис Алири, а у сапожника на веранде сидел старик, чистивший ружье с таким усердием, словно от этого зависела его загробная жизнь. Я прошелся по центру, всего 3 каменных здания, ратуша с часами, суд и банк, все остальное из дерева, включая офис шерифа и почту. Затем решился на шопинг. Первой лавкой на моем пути оказалась торговая компания Редмонда. Вывеска, некогда синяя, выцвела до блекла серого. Я подошел к витрине. Что у нас тут? Банки с тушеной олениной, 30 центов, ящики с сушеными ягодами кактуса на пол, подписанные сладость прерий, табак, кофе, какой-то сельхозинвентарь, который я не смог сходу опознать. Чем могу служить? Бородатый торговец в подтяжках подошел, вытирая руки о фартук. Кофе есть? Армстронг, лучший в Вайоминге. Он указал на бочонок с надписью «Яворост». 25 доллара за фунт. Ну вот и стало понятно, где я. Это штат Вайоминг. Знаменит он своим национальным парком Йеллоустон. Знаем, плавали. В бытность своей посольской работы я заглядывал к желтым скалам, гулял среди гейзеров. Сейчас то никакого парка в помине нет, по каньонам бегают далеко не мирные индейцы. Будете что-нибудь брать? Поторопил меня торговец. А газеты свежие? Спросил я, замечая стопку Вайоминг Стар на прилавке. Позавчерашние. Те, что с прошлой недели, дешевле. Бородач хитро прищурился. На первой полосе аршинными буквами было написано: «Баннаки атаковали почтовый дилижанс у каньона. 3 убиты. Купил за 2 цента, сунул в карман». Следующая дверь вела в магазин одежды. Колокольчик звякнул, как испуганная мышь. Внутри пахло камфорой и новым сукном. На стенах рубашки в клетку, кожаные жилеты и готовые костюмы с этикеткой из Сан-Франциско. По 20 баксов. Считай весь мой нынешний капитал. У прилавка молодая рыжеволосая женщина примеряла шляпу с фазаньим пером. Вам что-то по размеру? Худощавый продавец с пенсне на носу оценил мой потрепанный вид. Потом узнал, нахмурился. Мне бы услуги портного. Если что-то несложно, я могу и сам пошить. Сняв куртку, я показал накладные карманы. Мне надо их переделать. И как же, есть бумага и карандаш? Запрошенное было мне моментально представлено. Я нарисовал большие карманы с отверстиями сбоку, а не сверху. И зачем вам это? Очкарик поднял на меня глаза. Так я тебе и расскажу. Работы немного. Отпороть старые карманы, пришить новые, по образцу. Проигнорировал я вопрос, сколько возьмете? Дел тут на час. Поскреб в затылке продавец. Возьму 2 доллара с материалом. По рукам, тут же ответил я. Зайду через пару часов. Пока я объяснял крой, в лавку вошли 2. Мужчина в широкополой шляпе и девочка лет 10 в белом платьице. «Папа, смотри!» Она ткнула пальцем в витрину с кружевными зонтиками, как у мисс Клары. «Дорого, Эмми!» Мужчина потрепал ее по голове. «После урожая купим!» Покупатели заметили меня, девочка открыла рот. Хотела что-то сказать, но мужчина потянул ее за руку прочь. Испугались? Молодая девушка, что примеряла шляпу, тоже обернулась. И у меня тут же больно кольнуло сердце. Вылитая Нина в молодости. Круглое лицо с веснушками и ямочками на щеках, непослушные волосы, голубые глаза. Фигура, натуральные песочные часы. Можно выпускать на подиум. Нет, нет, нет, я не сдамся. Резко развернувшись и не прощаясь, вышел наружу. И тут же попал в столб пыли, что оставили за собой скачущие галопом ковбои. Откашлившись, пошел быстрым шагом прочь. Надо успокоиться. Вон солнышко светит, птички поют. В итоге добрел до деревянной церкви, которая располагалась в самом конце центральной улицы, почти у границ города. Судя по простенькому кресту, отсутствию каких-либо украшений, вазы со святой водой, тут у нас скорее всего базируются не католики, а протестанты, коих в Штатах десятки направлений. В церкви шла проповедь, я, сняв шляпу, зашел внутрь, сел на задний ряд, огляделся. Дюжины две прихожан, пополам мужчины и женщины, есть дети. Пастор, молодой, активный, с ярким румянцем на щеках, прямо кровь с молоком, не ожидал. Обычно священники пожилые, высохшие, но не этот, не убий, не просьба, а приговор. Пастор стучал костяшками по дереву трибуны, поглядывая на меня, грех этот не смыть ни слезами, ни постом. Он въедается в душу, как ржавчина. Я стиснул кулаки, аж ладони вспотели. Зря я сюда зашел. Пастор явно узнал меня, повернул проповедь на «не убий». Сейчас меня заметит прихожане, будет скандал. Резко встал, вышел. На крыльце церкви я нос к носу столкнулся с квадратным, заросшим густым волосом мужиком с руками до колен. Гном снял шляпу, пригладил шевелюру а-ля соль с перцем. «Эй, парень, это ты убил Тарнтона? Может даже и не скандал будет, а мордобитие. А я как назло карате с кунг-фу не владею». Положил руку на рукоять револьвера, сделал шаг назад. «Нужно держать дистанцию». Большим пальцем начал взводить курок. «Если что, стрельну под ноги для начала. Изи, парень». Гном поднял руки. «Я не вооружен. Да, я его убил. Дай-ка я тебя обниму». Это было неожиданно, и я растерялся. Гном шагнул ко мне, распахнул руки, крепко прижал к себе, похлопал по спине. Запахло застарелым потом, табаком. «Спасибо. 3 года ждал. Ждал чего? Что ублюдка кто-нибудь застрелит, как чумную собаку. Меня Бадди Белл звать. Я местный фермер. Тарнтон убил моего зятя 3 года назад. Его банда грабила дилижансы. Хью возвращался из Шайенна. Получил 3 пули в грудь. А Тарнтон подался в бега. Подонок. Сходил сейчас на его могилу плюнуть. А как жестко. Я отстранился от фермера. Надел шляпу. Мне пора, мистер Белл. Как звать-то тебя? Итан Уэйт. Слушай, парень, я тебя не отпущу, пока не проставлюсь. Пошли в каньон. Мне уже вчера там представляли. От местного виски и правда можно ослепнуть. Ну уж нет, у меня дела, мистер Белл. Ладно, Бадди не хотел отставать, тогда жду тебя сегодня на ужин к себе. Ранчо Брукфорд. Едешь на север, по этой дороге. Гном махнул рукой в сторону выезда из города. На ближайшем перекрестке повернешь налево. Потом еще раз налево у дуба с 2 стволами. А там уже рукой подать. Отказа не приму. И что делать? Хорошо, буду к 7. Бадди показал мне большой палец, подошел к коновязи, похлопал каурую лошадку по шее, ловко вскочил в седло. «К 7, ты обещал». Обойдя городок по кругу и налюбовавшись далекими горами, а также навозом, мычащими коровами и свиньями, валяющимися в грязи, я зашел в одну из харчевен перекусить. Мне подали бобы с тушеным мясом, кружку запотевшего пива, которое оказалось не таким уж и плохим. Пока ел, просмотрел быстро газеты. В Вайоминге шалят индейские племена, губернатор штата грозит прислать войска. Камень преткновения, охота на лосей, которые ушли с территории резервации, теперь в них голод. Баннаки вынуждены заходить на земли переселенцев, что вызывает конфликты. Член ассоциации молодых христиан Уильям Морган придумал новую командную игру в мяч. Идея заключалась в том, чтобы смешать элементы баскетбола, бейсбола и гандбола. Морган позаимствовал сетку из тенниса и установил ее на высоте приблизительно 2 метров от пола, так, чтобы сетка была выше головы среднего человека. Суть игры заключалась в том, чтобы перебрасывать мяч над сеткой. Саму же игру окрестили Ментонетти. Так это же волейбол. Ну надо же, Германия готовит к вводу Кильский канал. Соседние страны обеспокоены ростом военных расходов страны, особенно ассигнований на флот. Новым каналом теперь можно быстро перебрасывать военные корабли из Балтийского моря в Северное и обратно. Закончив с новостями, я открыл конверт, что шериф взял с тела Джесса. Ну и что у нас тут? Какое-то письмо мелким почерком, фотокарточка. Разумеется, я сначала посмотрел на снимок. Молодая девушка с тонкими, классическими чертами лица, стоит в белом платье у мраморной лестницы какого-то особняка. Рука лежит на голове каменного льва. Высокая прическа, наточенный шеи колье. Цвета волос и глаз не разобрать, фотография то черно-белая. Явно девушка из аристократической семьи. Вчитался в письмо. Это была копия. Портлинский адвокат сообщал в отделении агентства Пинкертона в Вайоминге, что в мае была похищена Маргарет Корбетт, единственная дочь покойного Арчибальда Корбетт, железнодорожного магната из Портленда. Мать, Изабелла Корбетт, умерла от чахотки в 1889-м. После смерти отца в апреле 1895-го Маргарет должна унаследовать 40% акций трансконтинентальной железной дороги, а также другие активы, доля в торговом порту Портленда, еще какие-то шахты и рудники. Общее состояние – больше 15 миллионов долларов. А во, огромные деньги. Ее дядя, Родерик Корбетт, оспорил завещание, утверждая, что племянница не способна управлять империей. Суды идут, адвокаты работают, переводит бумагу. Девушка похищена 10 мая во время охоты в семейном поместье Флитвуд. Свидетели видели, как Маргарет ускакала в лес за раненым оленем, больше ее не встречали. На опушке найдена порванная перчатка с монограммой РК, инициалами дяди. Родерик известен связями с бандой черного молдуна из Джексон-Холла. На этом копия письма обрывалась, я заглянул в конверт. Там оказались тоненькие полоски телеграфной бумаги. Некто агент Уэйт, мой тезка, сообщал Джесси, что пещеры возле горы Джексон-Пик проверены, следов банды черного молдуна не найдено. Но агентству известно, что главарь имеет контакты в городе с судьей Дауни. Предлагалось установить за ним слежку. Секретность, уровень бог. Что сделает телеграфист, прочитав это сообщение? Разумеется, первым делом побежит к судье и продаст информацию. А может, так и было задумано тогда убийство Торнтона, это сигнал Пинкертонам. Тут что-то нечисто, и скоро их можно будет ждать в городе. Интересно, а какую награду предлагают за Маргарет? Явно не копеечная история. Глава 3. Закончив с обедом и документами Торнтона, я пошел в конюшню, которая была на заднем дворе каньона грехов. Пора было познакомиться со своей лошадью. Ганфайтер-пешеход явно вызывал недоумение у окружающих, а значит, пора было садиться в седло. Конюшня оказалась длинным сараем с прогнившей крышей, откуда торчали клочья соломы. Воздух был густ от запаха навоза, сена и лошадиного пота. В полумраке метались мухи, а из дальнего угла доносилось мерное пережевывание жвачки. Я остановился у входа, давая глазам привыкнуть. «Кто тут?» – раздался низкий голос, и из тени вышел высокий пожилой негр в грязной рубашке и залатанных холщовых штанах на лямках. Он был босс. Лицо его, покрытое морщинами глубокими, как трещины в высохшей земле, не выражало ни страха, ни интереса. Нижняя челюсть жила собственной жизнью, негр что-то жевал, прямо как его подопечные. «Пришел проведать свою лошадь», — сказал я, — «говорят, ее тут кормит». Конюх кивнул, плюнув в солому пережеванный табак. «Гнедая кобылка, да, да, я ее переставил в дальнее стойло, сэр, подальше от жеребца мистера Пестериуса». Лошадь оказалась коричневой масти, с белой звездой на лбу. Поджарые, глаза горят упрямством. Когда я протянул руку, она фыркнула, отпрянув назад. Потом узнала, подошла, ткнулась в ладонь. «Вот морковка», — усмехнулся конюх, подходя ближе и протягивая мне корнеплод. «Давно не выезжали ее, сэр?» «Дела были», — коротко ответил я, скармливая морковку довольной лошади. «А как зовут тебя?» «Знаем ваши дела», — усмехнулся негр. «Меня зовут Джазая. Я вам говорил прошлый раз, но, видать, вы позабыли». Конюх открыл стойло, взял уздечку со стены, ловко набросил на морду кобылы. Та замотала головой, но старик придержал ее за гриву, зашептал что-то на ухо. Лошадь успокоилась, будто поняла каждое слово. Спокойно дала себя оседлать. «Как же ее зовут?» Я пригляделся к седлу. На нем было клеймо со словом «Стар». Такая же надпись была выжжена на боку гнедой. «Звездочка у вас умная», — Джазая протянул мне поводья. «Она умнее иных людей». «Спасибо», — я сунул ему 5 центов. Негр широко улыбнулся. «Лучше бы он этого не делал. Во рту не было и половины зубов. Так, теперь только не облажаться. Лет в 40 от сидячей работы я начал сильно полнеть, и Нина потащила меня в конный клуб при Тимирязевской сельхозакадемии. Дескать, растрясешь свой жир, укрепишь мышцы. В итоге я сумел освоить основы выездки, и даже увлекся. Полнота и правда пошла на убыль, но потом я уехал в командировку в посольство и забросил конный спорт, так и не достигнув в нем особых успехов. Стремена отрегулировал, подпругу проверил. Ну все, я готов, садимся. Звездочка тоже не стала кочевряжиться, спокойным шагом вышла из конюшни. Ладно, раз добрались до улицы, попробуем теперь рысь. Как учили пятки вниз, я вжал их в стремена, колени начали подрагивать. Вставай в такт, вспомнил я чьи-то слова. Лошадь начала трясти меня, как мешок с картошкой. Я подпрыгивал, ударялся копчиком о седло, хватал воздух ртом. Где-то в голове засело. Раз-два, раз-два. Через минуту поймал ритм. Вверх на толчок, вниз на следующий. Это был танец, где я вечно опаздывал на такт. Все, вроде вспомнил. А если быстрее, подумал я, пришпорив звездочку. Лошадь рванула вперед, и ветер ударил в лицо. Я вцепился в уздечку, пригнулся к шее, как настоящий ковбой. Земля мелькала под копытами, седло било по бедрам. Я летел вперед, пока глаза не начали слезиться от скорости. За городом пошли холмы, поросшие деревьями. Все ближе начали наползать горы. «Пру-у-у!» — закричал я, дернув поводья. Звездочка резко замерла, а я чуть не перелетел через ее голову. Тишина, только сердце стучало в ушах, под высоким кленом. Я сполз на землю, привязал уздечку к ветке. «Так, ладно, первый тест пройден. С лошадью я управляться могу, позора не случилось. Теперь оружие». Я захватил с собой масленку, ветошь, снял с лошади седло, попону, бросил ее на землю. «Займемся еще одним важным делом. Сначала почистил кольт Уайта, потом занялся карманным револьвером Джесса. Ковырялся, ковырялся, вроде все зарядил правильно. Пугая звездочку, отстрелял барабан. Мда, пукалка, конечно, слабая, разве что в упор. Посомневавшись, я достал нож Итана, сделал надрезы на свинцовых пулях буквы X, самодельный дум-дум. Сработает». Обратно в город ехал медленно, настраиваясь на проблемы. Жестокий мир, жестокое время. Человек человеку волк, дикий запад не просто так назвали диким. Фронтира уже нет, ганфайтеры тоже уходят в прошлое, но мне даже остатков хватит. Нужен план по выживанию. Единственная защита – это не револьвер, хотя его в ближайшее время придется освоить от и до. Мой главный щит – это деньги, большие деньги. Они позволят нанять охрану, переехать подальше от фронтира и отрыть несколько запасных окопчиков. Я задумался о России. Быть ближе к корням – это хорошо, это правильно. Но даже с большими деньгами, я никто в масштабах Романовых. Разные весовые категории, сословное общество. Только в 1905 году, после первой буржуазной революции, народу дадут кое-какие свободы. Ждать 10 лет, под конец звездочка, почуяв свободу, рванула галопом, не слушая поводьев. Я опять вцепился в уздечку, стиснув бока сапогами. Городские крыши показались лишь через полчаса, когда лошадь выдохлась. Уф, сполз с седла, едва стоя на ногах. Тебя молнией надо было назвать, в честь скорости. Лавка портного встретила привычным запахом свежего сукна. Забрал куртку, осмотрел ее. Накладные карманы на куртке теперь зияли по бокам, словно жабры. Я расплатился с замотанным продавцом, поблагодарил за работу. Выйдя наружу, спрятал маленький кольт в карман, примерялся. Да, сработает. Не по правилам, конечно, но чихать я хотел на них. Меня убьет ублюдок, у которого реакция быстрее. В каньоне грехов уже гудело, как улей. За барной стойкой толпились ковбои. В углу, за грубой доской на бочках, шла игра в покер. Игроков было 4. Старик с повязкой на глазу, юнец в цилиндре, толстяк с сигарой и настоящий гигант с покатыми плечами. Титан, что сидел спиной к двери, обернулся первым. Высокий, выше меня, в черном сюртуке с серебряными застежками. Лицо, как топором вырубленное. Острый подбородок, впалые щеки, шрам от виска до угла рта. Глаза, серые, ледяные. Эй, новичок. Он бросил карты на стол, встал. Слышал, ты Тарнтона прикончил. Расскажи, как это было?» Тишина накрыла салон. Шерифа не было, только Мейбл за стойкой, подмигивает мне и кивает на лестницу. Мол, вали, не отсвечивай. Не люблю повторяться. Я двинулся к лестнице, но черный сюртук вскочил, преградил путь. «Я Блейк». Быстрая рука, он щелкнул пальцами, и револьвер оказался в его ладони. «А ты, трус». Я замер, стараясь не показать свой страх. Смотрел глаза в глаза. Представил себя на больничной койке под капельницами. Выстрелит Блейк, и я очнусь от наркоза. Молчание затягивалось. Быстрая рука все никак не стрелял. В салоне стояла полная тишина. Честная дуэль, я постарался сохранить на лице безучастное выражение. Или будешь стрелять сейчас? Блейк все никак не мог решиться. «Через полчаса, на заднем дворе», — произнес я, без свидетелей. «Мне проблемы с шерифом не нужно». «Ясно», — я бегло оглядел салон. «Вроде вняли, покивали». «Прямо сейчас слабо», — Блейк плюнул на пол. «Ладно, давай через полчаса. Успеешь написать завещание». Задний двор освещала лишь восходящая луна. Блейк стоял у забора, куря сигару. Увидев меня, сразу ее выбросил. Откинул полы сюртука, освобождая кобуру. «Сколько до него?» «Метров 30». Мы начали медленно сходиться. Я нащупал в левом кармане курок капсульного кольта, тихо взвел его большим пальцем. Подумал, не целись, через ткань, на уровне живота. Рука Блейка метнулась к кобуре, я нажал спусковой крючок. Выстрел грохнул, как взрыв. Блейк ахнул, схватившись за живот. Его револьвер выстрелил в землю. «Ты обманщик!» – прохрипел он, падая на колени. «Нет, я вытащил дымящийся кольт из кармана». Неумело крутанул на пальце, убрал в карман, снял куртку, бросил ее на землю. «Я живой, а ты мертвый. Все очень просто. Здесь нет места слабым». Из салуна уже к двери бежали люди. Пришлось взять миротворец в руку, демонстративно вложить его в кобуру. Блейк агонизировал. Пуля разворотила ему живот, осколки явно попали во внутренние органы. Быстрая рука дернулся раз, два и замер. «Умер». Ахнул кто-то. Я поднял куртку, растолкав толпу, вернулся в салон. Мейбл молча протянула мне виски. Внутри все клокотало, пить или не пить. Стол, где играли картежники, был пуст. Друзья Блейка выбежали со всеми на задний двор. «Вы опасный человек, мистер Уэйт», — сказала барменша. В ее глазах читалось уважение. «Просто пытаюсь выжить». Я отпил немного коричневого пойла, закашлялся. Блейк был человеком судьи. «Вам надо уезжать, срочно». «Ну вот, опять влип. Сколько с меня?» Я полез в карман. «За счет заведения. Ключ оставьте в номере». Я кивнул, допил виски. «Полезут на меня друзья Блейка или нет, не будем проверять». Быстрым шагом поднялся на второй этаж, в номере перекидал все самые ценные вещи из сундука в сидельные сумки, побежал вниз по черной лестнице. Внизу в салоне все бурлило, раздавались гневные крики. Зато во дворе было пусто. Даже тело мертвой руки уже унесли прочь. Осталось только кровавое пятно в пыли. «А лошадку вашу я уже заседлал». Навстречу мне из конюшни вышел хмурый Джазая. У него на поводу послушно шла звездочка. «Торопитесь. Кирк и Дадли не простят вам убийство подельника». «Что за Кирк и Дадли?» — поинтересовался я, перекидывая через круп коня сидельные сумки. «Картежники, что сидели вместе с Блейком. Молодой парень и толстяк». «Ага, значит, старик не при делах. Уже легче». «Ладно, Джазая, я покопался в кармане, кинул негру несколько центов, может, еще свидимся». Вскочил в седло, оглянулся. Из салуна валила толпа людей, впереди с револьвером бежал молодой парень в цилиндре. «Кирк или Дадли?» Дожидаться я их не стал, сразу поднял звездочку в галоп. Лошадь рванула так, что я сначала даже зажмурился. За спиной опять кричали, потом начали топать копыта, а ветер свистел в ушах, будто насмехаясь. «Не уйдешь, стрелок». Я оглянулся, двое. Парень в цилиндре и толстяк на рыжем жеребце. Кирк и Дадли. Второй уже целился из карабина. Первый орал что-то нечленораздельное, придерживая цилиндр одной рукой. «Модник хренов. Стой, ублюдок». Я услышал крик молодого. Но звездочка, будто поняв угрозу, прижала уши, вынесла из города и погнала вдоль оврага. Я выхватил револьвер, попытался прицелиться, но лошадь подбрасывала так, что ствол танцевал, как пьяный. Выстрелил наугад и, разумеется, не попал. Пальнули по разу и преследователи. Тоже мимо. Это только в кино перестрелка на лошадях выглядит красиво. Я убрал миротворец в кобуру, вжался в гриву и приказал себе не орать от страха. Звездочка петляла между валунами, сбивая погоню с толку. Ночь работала на нас, Луна скрылась за облаками, наступили сумерки, овраг тонул в тенях. «Вправо!» — закричал Кирк. Его конь рванулся вперед, сокращая дистанцию. Я снова достал миротворец, несколько раз выстрелил. Промах, еще промах. Перезаряжать на скаку, да я скорее зубы себе выбью. В кармане болтался карманник Джесса, там 4 патрона. Вытащил левой рукой, выпалил на удачу. Толстяк взвизгнул, то ли ранен, то ли испуган. «Кирк, он меня задел!» — заорал преследователь. «Ага, значит это Дадли. Заткнись и гони!» Звездочка выскочила из оврага на равнину. Впереди чернел лес. Наш шанс. Но Кирк уже почти поравнялся. Его карабин блеснул в темноте. Бам! Пуля ударила в седло у самого моего бедра. Я вскрикнул, выронив из рук карманник. Звездочка фыркнула, но не сбавила ходу. «Держись, девочка!» Прошипел я, вцепившись в поводья. Лес встретил нас стеной колючек. Ветки хлестали по лицу, царапали руки. За спиной ругались, Кирк и Дадли замедлились, боясь свернуть шею. Звездочка, будто рожденная в чащобе, ловко лавировала между стволов. Я прижался к шее, доверившись ее инстинктам. «Куда он прет?» — донесся голос Дадли. «Не вижу. Стой, черт!» Они отставали. Сердце колотилось, будто выпрыгнуть хочет. Дорогу мы уже давно потеряли, ехали по какой-то тропинке. Спустя четверть часа я понял, что все оторвался, выжил. Я остановился возле высокого дерева, слез с лошади. Накинув поводья на ветку, дал возможность звездочке отдохнуть, да и сам взял паузу, повалившись на землю. Потом вспомнил, что хорошо бы доснарядить барабан кольта, мало ли что. Пока суть до дела, наступила ночь. Из-за облаков выступила полная луна, можно было ехать дальше. Только вот куда? Я решил возвращаться по тропинке обратно. Разумеется, с взведенным револьвером в руках. К удивлению, выехать обратно на дорогу оказалось не так уж и трудно. Несколько неудачных поворотов, и вот я на обратном пути в Джексон-Холл. Теперь надо не пропустить дерево с двумя стволами. Я еще немного поблуждал и уже думал оставаться на ночевку в предгорьях, когда увидел необычный дуб. У него и правда было два ствола, и справа шла проселочная дорога. Пришпорив лошадь, я уже через полчаса был на месте. Из темноты выплыли очертания дома, нескольких сараев и забора. Похоже, это было ранчо Брукфорд. Я открыл створку ворот, она по-предательски громко скрипнула. Залаяли собаки. «Кто там?» Из дома на крыльцо вышел Бадди с ружьем в одной руке и фонарем в другой. «Это я, Уэйд», — негромко произнес я. Звездочка согласно фыркнула. Фермер спустился с крыльца, открыл мне вторую створку, шлепнул лошадь по крупу. «Конюшня вон там». Я спешился, повел звездочку к одному из сараев. Внутри оказалось темно, но Бадди мне подсветил. Я быстро расседлал лошадь, вытер ее от пота обратной стороной попоны, потом налил в ведро воды. «Сразу не давай», — наставительно сказал Бадди. «Я потом выйду, задам ей корму и напою». Вдруг снаружи опять сильно залаяли собаки, послышался голос Кирка. «Эй, хозяева, есть тут кто?» Я прижался к стене, выхватил из кобуры револьвер. «За тобой», — фермер внимательно на меня посмотрел. «Возможно, стой тут, я их прогоню». Бадди закрыл ворота конюшни, потопал к забору. «Видел тут кого?» Это уже был голос Дадли. «Нет, а вам чего? Кто вы такие?» «Мы из города, от судьи, ищем одного ублюдка, пришлого». «Ночью», — Бадди фыркнул. «Иди отсюда, парень, мои собаки не любят незваных». Он убил быструю руку. «Мне все равно, в городе постоянно кто-то кого-то убивает. Точно никого не было у тебя на ранчо?» Я услышал, как городские спрыгнули с лошадей. «Проверю сарай и дом». Кирк повысил голос. «Если найдем, похоже, мне пора вмешаться». Я тихо подошел к створкам ворот, выглянул в щель. «Черт, Бадди загораживает обоих. Эй!» Фермер преградил путь Кирку. «Ты в наглую лезешь на мою землю? С дороги, старик!» Ружье Бадди уперлось наглецу в живот. «Попробуй шагнуть, я выстрелю. Тут заряжена крупная картечь. Положу обоих». Тишина. Даже псы притихли. Потом Кирк сплюнул. «Ладно, но если он у тебя, мы вернемся». Они ускакали, ругаясь. Я выдохнул, почувствовав, как дрожь пробирает колени. Бадди запер ворота, махнул мне рукой, быстро втолкнул меня в дом. «Снимай куртку». «Раны есть?» «Нет», — я убрал кольт в кобуру, снял куртку. «Эмми», — крикнул Бадди, — «у нас гости». Из соседней комнаты вышла рыжеволосая девушка в ночной рубашке. Глаза, широкие от испуга, встретились с моими. «Ба, да это же красавица из лавки, что примеряла шляпку». Мой взгляд пробежал по лебединой шее, опустился на высокую грудь. Соски девушки выпирали из-под тонкой рубашки. Ой, Эмми мгновенно покраснела, прикрыла рукой груди, махнув подолом, убежала обратно в комнату. «Это моя дочь, мистер Уэйд», — пояснил Бадди, снимая в прихожей сапоги. Он даже не заметил, что Эмми была почти неглиже. Я присоединился к фермеру, разулся, после чего осмотрел прихожую, гостиную. В наличии был большой камин, в котором потрескивали полежки, длинный обеденный стол. «Эмми, познакомься», — Бадди увидел, что дочь повторно выпорхнула из комнаты, на сей раз одетая в длинное зеленое платье в пол, белый чепец. Похлопал меня по плечу, это Итан Уэйд, он отомстил за нас Тарнтону. Я по-новому взглянул на девушку. Получается, Эмми вдова, такая молодая и уже потеряла мужа. Это он убил Тарнтона? Спросила девушка, мигом накрывая на стол. Она так и порхала из кухни в гостиную и обратно, а я не мог оторвать глаз. Прямо всполохи пламени в виде огненно-рыжих волос метались по комнате. На столе появилось холодное мясо, хлеб, твердый сыр, тарелка с пудингом. Поколебавшись, Эмми выставила из серванта бутылку с вином, стрельнула в меня глазками, принесла бокалы. Он, Бадди, кивнул, поддевая штопором пробку. Теперь и Блейка нашел себе приключений. Эмми посмотрела на меня, широко раскрыв глаза, а ее отец налил вино в бокал, подал мне. Я присмотрелся к бутылке. Кажется, Рислинг, Шато Сити. Непростые тут фермеры. Бадди тем временем доразлил белое вино в бокалы, сказал тост. Я ждал этого дня долгих 3 года. Эмми, фермер повернулся к дочке, теперь ты можешь спать спокойно. Я чокнулся с семейством Беллов, пригубил вина, а неплохо, совсем неплохо. Прошу за стол, мистер Уэйд, приглашающий махнул рукой Бадди. Городские быстро не обернутся. Мы успеем поесть, и я вас спрячу на старой заброшенной мельнице на притоке Гросс-Вентр. Там вас никто не найдет. Глава 4. Мельница стояла на краю леса, словно костяной скелет, забытый временем. Ее деревянные стены, когда-то крашеные в охренный цвет, теперь потемнели от дождей и трескались на солнце. К удивлению, колесо было цело и даже таинственно постукивало, вращаясь в медленном притоке Гросс-Вентр. Бадди сказал, что последний мельник умер от лихорадки лет 10 назад, и с тех пор сюда наведывались только бродяги да совы. Лихорадка – это, так понимаю, примерно, все, от воспаления легких, до рака. Внутри пахло сыростью, пылью и старым лежалым зерном. Я поднялся по скрипучей лестнице на 2-й этаж, где сохранились остатки мебели. Деревянная кровать с прогнившим матрасом, стол с отломанной ножкой, печь-буржуйка с дырой в боку. Окна были заколочены досками, но сквозь щели пробивался свет, рисуя на полу полосатые тени. В углу валялась груда пустых бутылок. Видимо, временные гости любили выпить. Первым делом я устроил звездочку. Огородил на 1-м этаже ее место досками, налил в ведро воды, насыпал зерна, что мне выдал с собой Бадди. Потом на 2-м этаже развесил на гвоздях попону вместо штор, вымел пол метлой из сухих веток и расстелил на кровати одеяло. Осмотрел периметр. Задняя дверь вела к реке, передняя – в заросли ивняка. Для побега – идеально. Но главное – чердак. По шаткой лестнице я забрался под самую крышу, где среди паутины и голубиного помета нашел старые мешки с песком. Их я сбросил вниз, чтобы сделать мишени. Пора было заняться стрельбой. Бадди одолжил мне 3 коробки с патронами для кольта, еще одну я вывез из каньона греха. Каждое утро начиналось у меня с тренировок. Я развешивал мешки на ветках у реки, рисовал на них углем круги и кресты. 3 выстрела в центр, 2, по краям, бормотал я, целясь в мешок с 20 шагов. Кольт вздрагивал в руке, отдача била по запястью. Первые дни пули ложились хаотично, но постепенно пальцы запомнили ход спускового крючка, а глаза – расстояние. Стрелял я самым обычным способом, с правой руки, левая помогает курку взводиться. Зачем что-то изобретать, если все придумано до нас? К концу 1-й недели я мог попасть в яблоко, подвешенное на веревке, и перешел к упражнениям на скорость. Я вбил в землю колышек, привязал к нему веревку с жестяной банкой из-под консервов, отходил на 10 шагов, закрывал глаза, слушал, как ветер раскачивает металл. По счету 3 поворачивался, выхватывал револьвер и стрелял, пока банка не замолкала. Сначала промахивался, тратил весь барабан, потом научился укладываться в 3 патрона. Закончив с банкой, перешел к движению. Бежал вдоль реки, спотыкаясь о корни, и палил по мишеням. Стрелял с колена, из-за укрытий, через плечо. Лошадиная подкова,